Плотно пообедав и спев несколько песен, пан Клякса начал рассматривать движущиеся картины. На первой он увидел себя и своих товарищей в Сказандии, садящихся на корабль. А потом все, что происходило с ними дальше. Матросы вместе с капитаном окружили пану Кляксу и удивленно следили за своими собственными приключениями. Перед ними постепенно, как в фильме, проходили все события минувших дней, их жизнь на корабле, пребывание в стране обетов и встреча с королевой Абой. Только королева Аба оказалась дряхлой старухой, похожей на Бабу-Ягу. «Вот как на самом деле выглядит королева Аба», — сказал пан Клякса, «а то, что вы видели в Обеции, было просто обманом зрения, галлюцинацией. Думаю, теперь кое-кто перестанет мечтать о возвращении в эту страну». Капитан покраснел до ушей, а матросы весело расхохотались, тем более, что в эту же самую минуту на картине, как продолжение этого живого фильма, появилась красная физиономия капитана. На этом рассказ об их путешествии кончился, и начался другой, не менее интересный фильм. Они увидели великого сказителя, ожидающего в порту возвращения чернильной экспедиции. Он был расстроен, что-то говорил окружающей его свите и показывал на горизонт. Все печально кивали головами. Потом великий сказитель, поддерживаемый с двух сторон советниками, возвратился во дворец. Остальные картины рассказывали о жизни какой-то незнакомой страны. Пан Клякса объяснил сказанцам, что это остров изобретателей, к которому с молниеносной скоростью приближается их необыкновенный лифт. Вдруг пан Клякса замолчал, подбежал к окну и отдернул портьеру. В кабину хлынул дневной свет, и лифт, словно поезд из мрачного туннеля, вырвался из темноты. Поднявшись на поверхность земли, лифт, не останавливаясь, изменил направление и со скоростью торпеды помчался по невидимым рельсам. От неожиданного толчка несколько матросов упали, но тут же вскочили на ноги и прильнули к окнам. Вокруг простирался огромный, бесконечный город, но страшная скорость мешала что-либо различить. «Отойдите от окон, а то закружится голова», — предупредил пан Клякса. «Мы несемся со скоростью 400 миль в час. Наше счастье, что на дороге нет поворотов». Ошеломленные матросы послушались пана Кляксу и уселись в кресло. Было странно, что при такой огромной скорости не дребезжат стекла и грохот не заглушает слов. «Думаю, часа через два мы будем у цели», — сказал пан Клякса. «Я много слышал об острове изобретателей. Там живут существа, чрезвычайно похожие на нас. Только у них всего одна нога. Твою страну жители называют Патентонией, по имени их величайшего ученого Гаудента Патента. Морем к ним попасть нельзя, потому что они ревностно охраняют свои лаборатории и заводы. Единственная дорога в Патентонию ведет через Обецию. Оттого мы так мало знаем об этой стране. На острове изобретателей были сделаны известные всему миру открытия. Патентонцы оповещают о них, транслируя движущиеся картины. К сожалению, мы не видели многих картин, потому что у нас нет нужных приемников. Вы сможете познакомиться со многими изобретениями, о которых мы даже и не слыхали. Но помните, патентонцы очень подозрительны и не любят, когда подглядывают их тайны. Не суйте носа куда не надо, иначе навлечете на себя беду. Не забывайте об этом. Вы можете спрашивать о чем угодно. Патентонцы дадут подробные объяснения и даже покажут свои планы и проекты. Вам легко будет объясняться с патентонцами, так как они знают тысячи языков и наречий, в том числе и сказанский язык.